В этом сомневается, кажется, только она. Музыкой я занимаюсь дома, меня учат бессистемно, то мам, то Нюся. Нюся открывает школу Гюнтера, начинает объяснять мне нотную систему, но играть учительницу ей надоедает очень скоро, и она бросает меня маме, доведя до слез обидным приговором, что концертанткой я не смогу стать из-за маленьких рук, еле-еле беру октаву. О правильной постановке руки никто не думает, я напрягаю ее как могу, чтобы своими слабыми пальцами извлечь звук погромче. Мама хвалит мой удар. На самом деле такие уроки портят мне руки, но я учусь охотно, и как только понимаю басовый ключ, начинаю сама разбирать песенки. В Ростов приезжает на гастроли королева, не испанская, самая настоящая Вяльцева. Все разговоры о ней. А Вяльцева гимназии уверяет, что пуговицы в ее высоких модных ботинках бриллианты. Брат Саша, подстерегавший ее с товарищами у выхода из гостиницы на Таганровском проспекте, говорит, что еле вылез живым из свалки, когда она бросила в толпу свою подписанную фотокарточку. Отец за ужином рассказывает, что приезжала в каждый город, в котором имеется университет или другие высшие учебные заведения. Вяльцева всегда приходит к ректору и спрашивает, кто из студентов задолжал плату за обучение, и тут же выписывает чек. На приеме, устроенном в ее честь отцами города, она спросила, что есть в Ростове. «А у нас ничего нет», — горячился отец и даже бросает вилку на стол. «Ничего нет, дыра». Мама бросает пренебрежительно в адрес несравненной горничная. Все за столом возмущаются, и я больше всех. Мы с сестрами слушаем дома без конца граммофонные пластинки с записями Вяльцевой. Я пою весь ее репертуар. Папа идет на Вяльцеву в Осмоловский и может взять только кого-то одного из нас. У него два билета. Мы тянем жребий, заветная бумажка из Сашиной фуражки достается мне. Я не сплю ночь, потом мучаюсь весь день, не могу вытерпеть до вечера. Наконец мы в набитом битком театре. Шлаг, зал то взрывается овациями, то замирает, затаив дыхание. Слушая божественный голос, зал дышит любовью. У нас хорошие места, но лицо Вяльцева я не могу толком разглядеть из-за слез, которые брызжут из глаз. Жадно схватываю каждый миг, каждое движение руки и позу, как она кланяется, как пережидает шквал аплодисментов. Воздух сочится любовью к несравненной королеве, как губка. Королева великодушно принимает эту любовь. Она позволяет себя любить. А я смотрю на папу, на его горящие глаза. С той минуты я все про себя знаю. Засыпая, я представляю себе тот день, когда увижу мое имя на афише, напечатанное жирным шрифтом, и засыпаю счастливой. Мы живем на Никитской, сюда выходит черный ход. Палермо. Это летний концертный зал, устроенный в саду, а парадный вход за углом. Здесь выступают заезжие королевы рангом пониже. Мы делаем дыру в заборе и слушаем Нину Тарасову, Марию Юдину, Екатерину Юровскую. Я внимательно вглядываюсь, стараясь запомнить, как мне тогда казалось главное, как нужно кланяться публике, принимая восторженные овации. Дома перед зеркалом я репетирую всевозможные поклоны. Однажды прохожу по Соборной площади, и вдруг меня пугает взрыв аплодисментов. Эта проехавшая бричка вспугнула стаю голубей. Меня охватывает ощущение невероятного счастья от уверенности в том, что все это обязательно будет. Утопающая в цветах сцена, овации, поклоны, и я благодарно кланяюсь голубям. Папа покупает пластинки, мы с сестрами, как в лихорадке, забыв обо всем, вертим по очереди ручку граммофона и снова слушаем любимые голоса, пока мама не начинает жаловаться на головную боль. Если не поет граммофон, начинаю петь я. Я просто не могу молчать, когда все поет внутри меня и рвется наружу. Мы стараемся не пропустить ни одного концерта. Днем в Палермо много мух, к вечеру комаров. Публика отмахивается от насекомых, и кажется, что дирижер тоже все время отмахивается своей палочкой от назойливых кровопийц. В антракте мужчины выходят из павильона покурить. Дамы и дети в сопровождении маменек и гувернанток выстраиваются в очередь у дверей в туалетную комнату. Я смотрю на них и думаю, они ведь ничего еще обо мне не знают. А я уже люблю их. И даже не просто за их будущую любовь ко мне, а просто так люблю и все тут. Прошлого нет, но если его рассказывать, слова можно растянуть целые дни, а можно наоборот целые годы упихнуть несколько букв. Вот с табелем о переводе в следующий класс я возвращаюсь домой, счастливая, гордая собой. И снова табель о переводе, и снова. В воспоминаниях нет ни дат, ни времени, ни возраста. Вот я помню, как моя подруга, красавица Ляля, учит меня целоваться. Вместо того, чтобы готовить уроки, решать задачи про купца, который почему-то никак не мог без нас разобраться, сколько сукна нужно ему отрезать, мы целуемся до того, что распухают губы. Я все допытываюсь, кто научил Лялю так целоваться. Она отмалчивается. Потом признается, ее двоюродная сестра на рождественских каникулах. И какая разница, когда это было? Сколько мне лет? В каком я классе? В каком веке? На какой планете? Важно лишь, что я вижу все, как сейчас. Вот Ляля на диване передо мной, какая-то необычная, оранжевая, в косых лучах заходящего солнца. Оттирает платком чернильное пятно на ладони. Платок тоже оранжевый, окрашенный закатом. А теперь еще и фиолетовый чернильный. Ляля смачивает его слюной. Снова оттирает пятно, снова смачивает и оттирает. И теперь у нее и губы, и язык подкрашены чернилами. И ничто никогда не сможет стереть те чернила с ее губ. Ни время, ни смерть. Наконец, я влюбляюсь по-настоящему во взрослого мужчину. Вернее, в его фотографию, виденную в огоньке с подписью «Князь Юсупов, граф Сумароков, Эльстон». В белых брюках, с теннисной ракеткой в руке, со слепительной улыбкой. С первого взгляда я чувствую, что это он, мой избранник, мой рыцарь. Не сомневаюсь, что судьба сделает так, что мы встретимся. Как и когда, не имеет значения. Судьба все сама устроит, столкнет нас, швырнет друг другу в объятия. Учебники рисунок, две восьмерки лошадей тянут в разные стороны магдебургские полушария, которые ничем не соединены между собой, просто из них выкачан воздух. Кучер хлещет лошадей, что есть мочи, но эти полушария с такой силой прижались друг к другу, что их не разорвать ничем. Я знаю, что у нас будет вот такая любовь. Нас не сможет разорвать никакая сила на свете. Влюбляются и в меня, но как не похожи мои ростовские кавалеры на князя Юсупова, графа Сумарокова, Эльстона. За мной ухаживают близнецы Назаровы из Степановской гимназии. Лопоухие, туповатые, свирепые. Они никому не дают даже подойти ко мне. За то, что один мальчик из их гимназии прокатил со мной на катке, они устраивают ему темную и сбивают в гардеробной под шинелями. Папа рассказывает про близнецов, что это ошибка природы. Не страшная, но ошибка. Если представить их самим себе, то обязательно